Освобождение. Однажды во время работы ко мне подошел знакомый и сказал: «Бросай работу. У меня для тебя радостная новость». «Письмо из дома. Посылка пришла?» — спросил я. «Нет, нечто лучшее. Ты выходишь на свободу. Иди и прочитай список освобожденных». Я спросил разрешение у надзирателя и пошел к доске объявлений. Действительно, там висел список, и в списке мое имя. Я вернулся на место работы, сказал об этом надзирателю. Все бросились поздравлять меня с освобождением. Радости моей не было конца. Весь мир для меня преобразился. Я еще 2 дня оставался в лагере и спал на той же жалкой постели, но таким сладким сном, как будто спал уже дома. Почему меня удивило освобождение? Потому что после того, как исполнилось 5 лет моего заключения, я пошел к коменданту и спросил его, почему меня не освобождают. Он проверил мои документы и ответил: «Вы евангелист. Для вашего освобождения должен быть особый приказ из Москвы». Этот ответ меня очень опечалил. Ведь так они могут держать меня в заключении еще 5 лет, а то и 10, как это случалось с другими проповедниками, которые в заключении умирали. До этого времени я считал дни, ожидая освобождения, а после такого разговора с начальником уже не было смысла это делать. Но я все же продолжал верить, что Бог откроет мне двери, когда найдет это нужным. Таким образом, я пробыл в заключении на 7 месяцев дольше срока. Как раз в это время под Сталинградом шли жестокие бои, свирепствовал голод. Страна нуждалась в пополнении армии. Вот почему из Москвы пришел приказ, чтобы всех, отбывших срок тюремного заключения, освободить для медицинского освидетельствования и годных отправить на фронт защищать страну, а безнадежных инвалидов отослать домой. В канцелярии лагеря мне выдали документы, билет и немного хлеба. По дороге к железнодорожной станции мне встретилась женщина, и я спросил ее, где находится базар. Мне хотелось купить кое-какие продукты. За хорошую работу мне выплачивали 50-60 рублей в месяц, и эти деньги я хранил. На базаре трудно было купить продукты. Если кто-нибудь приносил что-то для продажи, сразу же появлялась очередь. Но мне удалось купить литр молока за 5 рублей, раньше оно стоило 20 копеек. И я ел хлеб с молоком впервые за 5 лет и 7 месяцев. Потом я пошел в ресторан, заказал суп и 2 маленькие рыбки, затем заказал еще порцию, и все равно остался голодным. Но я знал, что переедание опасно для жизни, и на этом остановился. Потом я телеграфировал жене об освобождении, что примерно через 15 дней, если даст Бог, мы встретимся. Прогуливаясь по улицам, я спрашивал у женщин, знают ли они, где есть церковь евангелистов, но никто мне не мог ответить. Когда я пришел на станцию, чтобы уехать с первым поездом, вокзал уже был переполнен такими, как я, освобожденными из заключения. Мне сказали, что в пассажирские поезда бывших заключенных не пускают. Когда остановился скорый поезд, я помолился, вышел на платформу и подошел к кондуктору, чтобы войти в вагон, но кондуктор не пустил. «Ждите особого поезда», — ответил он мне. Я подошел к другому вагону, третьему, и все отказывали. Кондуктору последнего вагона я сказал: «Слушай, молодой человек, если бы я был твоим родным братом и ты бы знал, что я только что вышел из тюрьмы, и ехать мне нужно далеко, разве не разрешил бы ты мне войти в вагон? Пусти, дорогой. Я дам тебе 5 рублей. Кондуктор посмотрел по сторонам и сказал: «Заходи. Быстро». Как только я вошел в поезд, ко мне подошел татарин. Он заговорил со мной по-турецки и обрадовался, когда узнал, что я знаю русский язык. «Пойдем в мое купе. Будешь моим переводчиком», — предложил он мне. Меня отпустили домой после ранения на 6 месяцев. Это была Господня милость, что я скорым поездом доехал до Сталинграда. От Сталинграда до Кавказа мне пришлось ехать товарным поездом. Мой хлеб уже кончился. Я начал голодать. Но и здесь Господь пошел мне навстречу. В товарном поезде ехали военные. Один армянин пристально смотрел на меня. А потом, наклонившись, тихо спросил: «Откуда едешь?» «Из заключения», — ответил я. Он замолчал. А когда поезд остановился на станции, он получил свой паёк и разделил со мною. Таким образом и здесь Господь меня накормил. На другой день я сделал последнюю пересадку. Мы приближались к городу, где меня ожидала жена. Но я снова был голоден. Напротив меня сидела русская женщина. Она смотрела на меня печальными глазами, а потом спросила: «Наверное, из заключения?» И когда я ответил утвердительно, она открыла свою сумку, нашла среди других вещей ломоть хлеба и, подавая мне, сказала: «Это все, что у меня есть. Возьмите. Я вижу, вы голодны». Я поблагодарил эту женщину, как родную мать. Ее хлеб был слаще лучшего торта, ибо она дала его мне из любви к бедному и голодному человеку. Через некоторое время я встретил эту женщину в доме одного брата по вере и, снова поблагодарив ее, свидетельствовал ей о Спасителе, и она охотно принимала хлеб жизни. В родном городе на станции меня никто не встречал. Жена несколько раз приходила на вокзал, но откуда она могла знать, каким именно поездом я приеду? Возле дома я увидел младшего сына Роберта. Он играл, посмотрел на меня равнодушно и продолжал игру. Я, не сказав ему ни слова, вошел в дом. И когда в доме другие дети узнали меня, они все закричали от радости так громко, что соседи подумали, что наш дом загорелся. «Дети, дайте умыться, а потом будете целовать», — сказал я детям. Кто-то побежал к жене на работу и сообщил о моем приезде. Когда я помылся, оделся в чистую одежду и начал бриться, прибежала жена в слезах от радости. «Ну, вот садись на этот стул. На него никто не садился после нашей разлуки», — сказала жена. «И рассказывай, как ты выжил. А я буду готовить обед». Когда верующие нашего города услышали о моем возвращении из заключения, они начали посещать меня, а потом приглашать в гости. Помню, как меня пригласила одна семья. Их единственный сын был в заключении. В одно время со мной он был освобожден, но по дороге домой умер. А родители в тяжелые дни отрывали от своего скудного пайка продукты и готовились встретить сына, чтобы восстановить его здоровье. И вдруг такая печальная весть. Он умер в пути. Этот рассказ меня тронул глубоко, и я пытался утешать их словами Евангелия, а они в свою очередь угощали меня, как родного сына. Тюрьма и лагеря были для меня духовным университетом, академией, где я научился следующему. 1. Нести страдания и лишения за Господа безропотно, не разочаровываясь, а хваля Его за такую честь. 2. Смиряться, терпеть, прощать врагам, любить их, чтобы привлекать их на путь спасения. 3. Ценить хлеб, воду и воздух и от сердца благодарить Бога за все Его дары. Ценить чистую одежду, обувь, постель, полотенце, иголку и нитку, и мыло, и многое другое, что так важно в обыденной жизни. 4. Дорожить семейной жизнью. Однажды моя старшая дочь написала мне: «Папочка, я каждую ночь вижу тебя во сне и радуюсь этому, а когда просыпаюсь и вижу, что это только сон, начинаю плакать. Когда же ты вернешься домой?» Какое отцовское сердце не будет скорбеть от таких слов? 5. Ценить братьев и сестер по вере, ценить собрания, братские общения, по которым я всегда тосковал. 6. Больше ценить Библию. Я был лишен Библии 5 лет и 7 месяцев и питал свою душу только теми стихами, которые знал наизусть. Когда я возвратился домой, я взял Библию, прижал ее к груди и сказал: «Господи, после всего пережитого лишай меня чего угодно Тебе, но только не Библии. И Господь услышал мою молитву. Господь снова допустил разлуку с моей семьей, разлуку с братьями и сестрами, с дорогими церквами, где я трудился, но не разлучил меня с Библией. Она вот и теперь передо мной. Теперь, пользуясь материальным изобилием, я не могу забыть те годы, когда я ценил черпак лагерной баланды и крошки черного хлеба. Вспоминаю, как однажды поспешно ел лагерный суп на дворе, чтобы не опоздать на работу, а в это время подул сильный ветер и засыпал мой суп пылью. Сатана воспользовался этим случаем и начал нашептывать на ухо: «Это за твою веру в Спасителя». Но в ту же минуту Дух Святой сказал мне в другое ухо: «Дитя, я привел тебя сюда, чтобы испытать твою веру. В годы свободы ты пользовался многими благами от меня, и если еще потерпишь, я дам тебе еще больше». Приняв эти слова к сердцу, моя душа воспрянула, и я сказал Сатане: «Я съем этот суп с аппетитом ради любви к моему Спасителю, а вторым блюдом будет терпение». И Сатана больше не смущал меня. Как можно дать отпор Сатане твердостью духа и Словом Божьим? Теперь я сижу за богатым столом, вспоминая Божье обещание, Его верность, и моя душа полна благодарности Богу. Когда я возвратился домой, мне радостно было видеть всех детей здоровыми. В мое отсутствие Господь хранил их под своим крылом и дал жене работу, чтобы кормить и одевать их. Возвратившись из заключения, я явился в местное отделение НКВД на регистрацию, как требовал закон. Мне приказали являться к ним каждые 2 недели. Я понял, что НКВД может снова возбудить дело против меня, так как я не прекращал свидетельствовать о моем Господе, и делал это там, где открывалась возможность. Но здесь произошло событие, которое изменило обстановку. 11 августа 1942 года наш город заняли немцы.